О самом главном. О самом важном. О самом интересном. Говорим сегодня на Радио России Ставрополье. Ставрополь 95,6 FM. Пятигорск 107,8 FM. Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами в этом часе Юлия Судикова. И Кирилл Лушников. Здравствуйте. Это программа «Говорим сегодня» на Радио России Ставрополье. Напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. 29-75-75. Телефон прямого эфира в Ставрополе. Код города 8652. Также нас можно смотреть на телеканале «Кавказ-24». Это 22-я кнопка во всех кабельных сетях. И с помощью мультимедийной платформы ВГТРК смотрим очень удобно с телефона. Сегодня у нас в гостях Елена Малькова, начальник отдела пищевой микробиологии и ветеринарно-санитарной экспертизы Северокавказского филиала Центра оценки качества зерна. Также в нашей студии Алла Лагашкина, ведущий микробиолог Северокавказского филиала Центра оценки качества зерна и пресс-секретарь ведомства Андрей Вертилецкий. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день всем. Нам всегда очень приятно, когда специалисты Северокавказского филиала Центра оценки качества зерна к нам приходят, потому что темы всегда очень интересные. Сегодня не менее любопытная, интересная и важная тема – это проверка безопасности куриного мяса, куриных яиц. Сегодня будем говорить именно об этом. Какие методы и технологии используются? Много ли их? Меняются ли они со временем? Расскажите. Да, мы подумали о том, что курятина – это один из самых популярных продуктов. И ну, на первый план выходит безопасность этой продукции. Конечно. И особенно, что бывает, что мы находим в лаборатории в результате анализов, и как выбирать куриное мясо и яйца правильно, так, чтобы вкус, польза были, а никаких отравлений не было. Тогда на какие показатели следуют эти продукты питания? Специалистами нашего филиала проводятся исследования в рамках безопасности и качества продуктов переработки птицы, в том числе и мяса птицы, на соответствие требованиям технического регламента Европейского союза о безопасности мяса птицы и продуктов его переработки номер 51, в который входит комплекс исследований органолептического анализа, микробиологические исследования продукции птицеводства и появление остаточного содержания количества антибиотиков при помощи высокочувствительного метода жидкостного хроматомасс-спектрометрии. Вот. Но об этом методе, я думаю, мы сегодня поговорим. А каким образом продукция попадает к вам? То есть есть подозрение, что что-то не так с мясом, либо любое мясо проходит такую проверку, через вас проходит? Любой заказчик абсолютно может принести ту или иную пробу тушки, яиц, либо продуктов переработки птицы и заказать те или иные исследования на соответствие требованиям технического регламента. Либо второй путь – это реализация планов государственных заданий, доведенных центральным аппаратом Россельхознадзора, так как наше учреждение является подведомственным филиалом службы. Поэтому в рамках, да, государственного мониторинга мы проводим также спектр анализов для установления безопасности мяса птицы. Ну да, проще говоря, у нас есть работа с нашими заказчиками. В этом случае проводится анализ и выдается заключение заказчику самому. Либо же инспектор Россельхознадзора вот в рамках пищевого мониторинга отбирает пробу. Проба доставляется в лабораторию, и там она уже идет по нашим отделам. И лаборатория выдает свое заключение для Россельхознадзора. А только ли антибиотики могут быть обнаружены в этих продуктах питания? Либо, может быть, какие-то бактерии вредные тоже? В том числе и бактерии, безусловно. Неоднократно нашими специалистами выделяются бактерии и рода сальмонеллы, которые вызывают такое заболевание, как сальмонеллез, да, всеми известное, которое вызывает пищевые расстройства, в том числе, может быть, даже и летальный исход. В зоне риска могут быть как дети, пожилые люди, так и беременные женщины. В части выявлений остальных микроорганизмов это бактерии листерии, которые в том числе вызывают тошноту, рвоту, повышение температуры. Но это все более медицинские, да, клинические показания. Но тем не менее мы как ветеринарные врачи должны об этом знать и помнить, и предупреждать наших заказчиков, наше население о том, что продукцию, зараженную этими бактериями, приобретать не нужно, и нужно с осторожностью относиться, в принципе, к выбору продукции. А вот при тепловой обработке, потому что мы же не едим это в сыром виде, да, они все равно выживают, эти бактерии. Да, безусловно, тепловая обработка – это единственный способ защиты себя, как потребителя, от попадания в организм бактерий патогенных. То есть мясо птицы необходимо варить не менее 30-40 минут при температуре примерно 75 градусов, потому что сальмонелла погибает при 100 градусах в течение 10-15 минут. То есть 30-40 минут этого достаточно для варки. В том числе необходимо соблюдать меры предосторожности, такие как опасаться того, что зараженная пищевая продукция, да, можно, если так сказать, будет касаться других продуктов питания. То есть к этому нужно осторожно относиться. Может перекинуться? Да, да, да. Абсолютно, абсолютно верно. Может быть контаминация, и если ты, как хозяйка, да, не заметила о том, что произошла какая-то контаминация, либо соприкосновение с другими продуктами питания, то здесь может быть, конечно, произойти не очень приятные моменты, скажем так. И необходимо также следить за тщательной мойкой разделочных досок, ножей, рук при работе с сырым мясом. Ну, это если мы говорим о самостоятельной обработке. А вот, допустим, мы покупаем в магазине курицу-гриль, например. Как мы можем быть уверены? На вид она так прожарена достаточно хорошо, там румяная корочка у нее есть. Вот можно ли быть уверенным, что этот внешний вид хорошей прожаренности избавит, ну, что там не будет бактерий в ней? Ну, никто не застрахован, наверное. И стопроцентно сказать, что все будет хорошо, никто вам не скажет. То есть нужно самому посмотреть, наверное, удовлетворяет ли вас внешний вид ее не только снаружи, но и внутри. А внутри какой должен быть? Сукровицы, допустим, да, каких-то жидкостей. То есть должно быть максимально все чисто. Когда вы не дожарите, но там же сок, да, допустим, цвет имеет свой, то должно быть все как бы характерно для хорошо приготовленного мяса. Если вы сомневаетесь, лучше бы там не доготовить или прогреть дополнительно. Или не есть. Ну, тоже вариант. Обычно в гриль, да, ну, насколько мы привыкли и знаем все, что свежее мясо – это как бы не первостепенный, наверное, пункт, а, скорее всего, полежавшее. Вот тогда в специях и в маринаде проще замаскировать уже не очень свежий продукт. То есть, может быть, и такое. Это уже на... То есть, маскируют таким образом? Очень даже запросто, да. Любые наши специи, чеснок очень хорошо, перец. Если она очень соленая, допустим, да, то есть соль – это тоже такой момент. Смотрите, да. То есть, это все вполне маскирует недоброкачественный продукт. Нужно быть аккуратным, уверенным в том месте, где вы это покупаете. Собственно. Ну, мы, да, мы не можем сказать, что вообще не покупайте курицу-гриль. Конечно, но нет, нет. Лучше нужно смотреть в проверенных местах. Лучше не налегать лишний раз. Лучше самим приготовить или есть там, где вы знаете, что все хорошо будет. Так, а что касается антибиотиков? Я так понимаю, с тепловой обработкой они никуда не выветриваются и также остаются в мясе или нет? Антибиотики там немножко другая история, потому что в основном они попадают и в мясо, и, кстати, в яйца, еще на этапе животноводчества, так скажем, вот этой стадии. То есть эти препараты, они там, ну, разные препараты бывают, они используются, например, там для стимуляции роста или для того, чтобы там, ну, животное не болело заболеваниями разными. А потом должен проходить этап, когда из организма животного этот препарат будет выходить. И вот недобросовестные производители не дожидаются это время и пускают мясо либо яйцо в торговый оборот. И таким образом эти препараты, остаточное их количество, в общем-то, и оказываются в мясе и в яйцах. Так. Мы только за первый квартал этого года в лаборатории провели вот в отделе токсикологических, радиологических исследований почти 600 уже образцов проверили пищевой разной продукции на, именно на остаточное количество антибиотиков. Вот, и 11 проб в итоге показали этот антибиотик. То есть в нашей новостной ленте я вот, поскольку сам эту ленту формирую, достаточно часто встречаются новости как раз про остаточное количество антибиотиков. А что потом с этой продукцией? Как-то там снимаются с продажи, предупреждаются производители? Выполняют ли эти предписания сами производители? В Россельхознадзор формируется отчет специальный вот, по поводу вот этих обнаружений. И дальше уже это ведомство, у него есть все рычаги для того, чтобы ну, повлиять на то, чтобы эта продукция не попадала на прилавки. Вы говорите остаточные антибиотики. А какой процент уместен для нашего организма? И ну, уместный ли это вопрос? Это да. В зависимости от препаратов. Там, ну, там есть свои регламенты, которые указывают, там, какое количество допускается, либо вообще не допускается. Uh-huh. А там основная сложность заключается в том, что там мы не говорим там, про какие-то ужасные последствия для организма, ну, типа там летального исхода. А там последствия заключаются в основном в том, что может быть пищевое расстройство, и организм может привыкать к этим препаратам. А потом в случае необходимого лечения организм, поскольку уже там накопил какую-то дозу и привык уже к этому препарату, то в случае лечения потом ну, аналогичный препарат может не подействовать. Просто вот так. Резистентность вырабатывается. Ну, это да, говоря научным языком. Вот. А известно на протяжении какого времени? Ну, период полувведения у всех препаратов разный, и тут уже надо смотреть, наверное, каким производитель, собственно, кормил кормом, да, с добавлением mm-hmm. антибиотиков, mm-hmm. либо проводил какие-то лечебные мероприятия. Необходимо знать, какой был антибиотик, чтобы знать период полувыведения, когда mm-hmm. уже с какого момента можно использовать это для убоя и дальнейшего использования в принципе, в сеть и угу. в пищу. Насколько мне известно, еще антибиотики, они не очень хорошо влияют на нашу полезную микрофлору Конечно. Кишечника. Они в лучшем случае консервируют, в худшем просто убивают все, что есть. Ну, постепенно, пусть это как бы не сразу, это надо ударную дозу, наверное, угу. Но в любом случае микрофлора страдает, да, и отсюда и иммунитет, хотя иммунитет же ведь в кишечнике, все, угу. все по кругу, все циклично. Все взаимосвязано. Да. Чем оборудована лаборатория, чтобы как раз-таки и бактерии вредные выявить, и антибиотики в мясе и в яйцах? В арсенале нашего филиала есть все необходимое, как и оборудование, так и компетентные специалисты, которые регулярно подтверждают свою компетенцию Федеральной службой по аккредитации. Поэтому наша лаборатория полностью готова для и открыта для проведения комплекса исследований мяса птицы и яиц. А что у вас там за оборудование, расскажите, в самой лаборатории? Оборудование оснащено, лаборатория оснащена по современному оборудованию, просто по последнему слову техники, скажем так. Что касается выявления антибиотиков, здесь высокоточное оборудование, mm-hmm. жидкостной хроматограф, который позволяет нам определить остаточное содержание антибиотиков. В части органолептики, угу. это показатели качества мяса птицы, оборудование, как правило, не требуется. Здесь требуется человеческий ресурс, человеческие угу. органы чувств, осязание, угу. вкус, запах. То есть вся органолептика выстраивается на этом. При подборе персонала именно для проведения органолептических исследований у нас проводятся жесткий отбор по показателям факторов здоровья человека, в том числе таких, как аллергические реакции, угу. насморк, кашель, беременность, стрессовые какие-то угу. условия. Не знаю, даже погодные условия могут повлиять на определение органолептического анализа. Да. Поэтому люди даже с вредными привычками к такому mm-hmm. роду анализа не допускаются у нас в лаборатории. У нас жесткий отбор. Каждый день мы мониторим состав органолептической группы. Mm-hmm. Вот. Давайте подробнее про органолептическую группу. Как это происходит? Короче, у нас человек наше оборудование. Это так интересно, я никогда бы не подумал. Это один из этапов, да. Один из этапов, но просто расскажите, как это происходит. У нас есть группа органолептического анализа. Туда у нас входят отобранные дегустаторы. То есть здесь проходит тест, и не один, на различные, получается, органы чувств. Как зрение, это зрительный, uh-huh. Вкусовые, обонятельные. То есть определенное количество тестов выявляем, выбираем, uh-huh. все записываем, контролируем, получается, сравниваем ответы. И по завершению у нас формируется группа. Она закреплена приказом, да, то есть определенное количество людей плюс запас uh-huh. на случай отсутствия кого-либо. Вот, и дальше уже проводим по факту, что приходит, подготавливаем, если это необходимо, подготовить, допустим, вкусовые какие-то моменты, да. Если, то есть вы пробуете это все? Ну, пробуем, да. Если сырое мясо не заявлено да. на вкус, да, заказчик не требовал, то, соответственно, мы не проводим. Если необходимо, то мы даже готовим. Но это же может быть опасность, и там что-то не в порядке. Это да, поэтому доготавливать необходимо. И когда уже приготовили, все у нас оборудована комната со специальным освещением. У каждого своя кабинка, это все, каждый пишет свое мнение, вот так да. сказать, в соответствии с требованиями ГОСТа по всем пунктам. И затем уже за круглым столом мы выносим решение по каждому из пунктов, по каждой пробе. И заключение, соответственно. Как а интересно. По поводу описания, да, вкуса, там какой-то тест у вас определенный есть? Или кто во что гораст, какими потому словами и эпитетами? Нет, есть разные. Определенные ГОСТы на методы испытания. Есть на вид продукта технические условия, есть на метод испытания. Вот согласно такое методам страшное испытания... слово «испытание», мне кажется, да, это удовольствие. На метод проведения, то есть анализа. И там уже как бы шаблон на что-то есть. Вы от этого отталкиваться можете уже свои ощущения писать. Вы сказали, это один из этапов, а далее? Один из этапов, но получается, что у нас вкус, запах, цвет. Ага. И это все на описание? Все на описание. Ну, есть бальная система, но это в зависимости от вида продукта. Здесь уже будут нюансы. В основном это описательный метод, и заключение потом вносится в нашу программу ВЕСТА, где дальше уже подвешивается ко всем результатам. Если эта проба пришла, допустим, не только нам на органолептику, там микробиологию, а пошла по лаборатории, да, то есть формируется в общий результат. А какой вывод протокол. В итоге вот, результата, да, органолептической группы? Какой вывод они должны или вы должны заключение, да, увидеть заключение? Получается, да, внегласное заключение о том, свежий продукт, нет, сомнительно и так далее. А вы пробуете таким образом только непосредственно само мясо курицы, там тушку, либо какие-то части, либо продукты переработки, те же котлеты, пельмени тоже? Чаще это тоже. Продукты переработки. Да, это котлеты, либо, допустим, колбаски, там, и все в этом роде. Это когда есть человеческий фактор. А да. мне хочется еще раз к машине вернуться. Вы сказали хроматограф, правильно? Да. Что это за инструмент такой интересный? И каким образом он выявляет, здоровая или продукция? Ну, как мы уже говорили ранее, что антибиотики визуально не определить. Да. Здесь метод основан на высокой жидкостной хроматомасс-спектрометрии. Определенный проводится пробоподготовка пробы, доставленной в лабораторию. Затем закалывается эта проба в прибор, где есть определенные стандартные образцы, которые как положительный контроль выступают в том случае, если у нас проба совпал. Положительный контроль с тем, что обнаружили в пробе, мы даем уже, соответственно, положительный результат на тот или иной лекарственный препарат, либо антибиотик. То есть сам метод основан только на пробоподготовке, и в основном это вкалывают роботы, так сказать. Это можно? А долго ли такой анализ длится? И вот от момента обращения до конечного результата, вывода, сколько может пройти? Ну, максимум это день-два, но в зависимости от нагрузки лаборатории, потому что нагрузка колоссальная. Мы обслуживаем практически весь Северный Кавказ, включая часть Калмыкии, поэтому оборудование у нас работает и днем, и ночью. То есть заказы постоянные? Ну, да. И государственные, и государственные, да, как вы уже заказ, сказали, да, и частные да, заказчики обращаются на соответствие безопасности. Если с антибиотиками более-менее все понятно, откуда они появляются, в мясе или в яйцах, то на каком этапе могут возникнуть там вот эти болезнетворные бактерии? Там сальмонелла, листерия, это неправильное хранение, перевозка. Вследствие чего, да, может быть, это может на самом появиться. Предприятии тоже что-то не так. Да-да-да, можно начать сначала поэтапно, да, с технологического процесса, который начинает, собственно, само обсеменение микроорганизмами, патогенами еще на технологии производства. Во время тепловой обработки тушек, после удаления оперения и внутренних органов, то есть потрошения. При удалении оперения кожа повреждается зачастую, и микроорганизмы с поверхности проникают в толщу мяса. Также значительное содержание микроорганизмов при потрошении внутренних органов в результате порезов кишечника, либо содержимого, да, желудка, которое полностью обсеменяет внутреннюю полость, и тем самым микроорганизмы уже распространяются по всей поверхности тушки, либо субпродукта. То есть потрошили неправильно? Да, неправильное потрошение привело к тому, что высокое обсеменение микроорганизмами произошло. А что касается хранения, здесь температура хранения 4-5 градусов в первые сутки после так сказать, mm-hmm. переработки, вырабатывает меньшее количество mm-hmm. микроорганизмов. Но на 4-6 сутки хранения при 4-5 градусах уже количество микроорганизмов возрастает, и есть риск о том, что уже количество превысило допустимые mm-hmm. какие-то содержания, и уже такую продукцию, соответственно, употреблять не стоит. При выборе мяса в сети розничной торговли необходимо обращать внимание все-таки не только на внешний вид, на выделение влаги, либо еще какие-то моменты, но и обязательно смотреть на сроки mm-hmm. годности. Нужно выбирать то, которое ближе к дате выработки. Когда мы покупаем замороженное мясо, в замороженном мясе тоже могут эти патогенные микроорганизмы? Абсолютно, ведь да. Они не убиваются? Нет, низкие температуры, да, они могут сказаться губительно на наши микроорганизмы, но не до конца. То есть все равно есть какой-то момент, который позволяет нам выявить либо высеять наши микроорганизмы на питательных средах. Но также нужно помнить о том, что лучше выбирать охлажденную продукцию, нежели чем замороженную, потому что в заморозке вы не уверены. Угу. При транспортировании, при хранении такой продукции может производитель либо магазин тот же самый где-то усугубить процесс. Где-то растаяло мясо. Они увидели, да, в торговой mm-hmm. сети, что оно растаяло. Они его быстренько заморозили, так как оно пришло им по mm-hmm. документам замороженное. И тем самым вот эти скачки температуры, они влияют на рост микроорганизма в том числе. Вспомните mm-hmm. фильм «Нечто». Там тоже все было заморожено до определенного момента, а потом все как отморозилось, и всё, друзья. Хотела еще спросить насчет куриных яиц, потому что в магазинах они хранятся просто при той температуре, которая есть в помещении, угу. а у нас, соответственно, в холодильнике, да. Какое из хранений более допустимо? Допустима абсолютно комнатная температура, только в домашних условиях, если вы их моете угу. перед закладкой в холодильник, да, нужно хранить в холодильнике. Но, опять-таки, яйца желательно не мыть, мыть их только перед использованием во избежание попадания в пищу каких-то болезнетворных микроорганизмов. Ну, на скорлупе понятно, что все угу. это может храниться, а внутри как-то могут они проникнуть в саму там? Сальмонеллез может и внутри яиц содержаться, угу. сальмонелла именно. Когда мы яйца выбираем в магазине, на что нам следует обратить внимание? По большей части, вот визуально хотя бы мы можем определить? Визуально это степень чистоты. То есть загрязненные пометом яйца угу. лучше не брать. Хотя на прилавках редко встретишь. Угу. Все-таки производители добросовестные поставляют продукты в розничную сеть. Но тем не менее нужно обращать внимание на их загрязненность. Угу. Больше. Если мыть, то там же тоже какие-то технологии. Кто-то просто водой, я знаю, там соду, соль применяют, горчичный порошок. Как лучше, что будет кто-то очистить? Смылом. Каждый для себя, наверное, выбирает, да. что лучше. Но не все допустимы. Или все какой-то... допустимы, пожалуйста, да. Любой, кому что нравится, тот то и делает, да. Но помимо загрязненности, наверное, можно еще сюда включить будет сроки годности, да. Угу. Вот дата выработки, вы смотрите все. Целостность и внутри, чтобы все как бы было аккуратненько. Ну, и я чисто. Вот всегда яйца в холодильнике храню, чтобы не забродили. А может и такое произойти? В моем понимании, да. Я так себе это представляю. Но при комнатной температуре они хранятся там где-то недельки 3, это максимум. И то есть не попадают прямые солнечные лучи, вы не кладете их возле батареи, там на подоконнике или еще что-то. В холодильнике, конечно, срок жизни у них дольше, гораздо. Ну, вообще, еще есть разные маркетинговые уловки, когда на упаковке яиц появляются там разные надписи. Обогащенные? Но это возможно, витамином, вы знаете, да. если они в корм добавляют. Или да. еще пишут желток, там, особенно красным. Это все зависит от типа кормления. Да, ну то есть тут надо понимать, что это не прям в яйцо что-то там вкалывается дополнительно, а это подразумевается, что куры ели, значит, там обогащенные. Вкусно и хорошо, да. Да, обогащенные витамином травку. Жили хорошо. И поэтому, скорее всего, вот эти яйца обладают, ну, то есть на маркетинг ориентироваться, ну, может, иметь в виду стоит, но прям сильно доверять нельзя. Ну, к сожалению, да. А бывает, что что-то вкалывают в сами яйца? Нет. Нет, такого не бывает. Я это не, физически как-то не очень, да, возможно. Да. Вот, угу. поэтому навряд ли. Когда к вам это... поступают вот и именно куриные яйца, что там вы можете найти? И, может быть, что-то уже находили? Ну, получается, касаемо, допустим, микробиологии, угу. да, мы исследуем на бакобсеменённость, ну, простым русским языком, на бактерии группы кишечной палочки, на сальмонеллу. Это угу. самые распространенные показатели Вот, причем сальмонелла лечится только в желтках. Угу. Вот, да. Ага. Преимущественно это так. Вот, находили, ну, если сальмонелла была, ну, это, наверное, очень давно на моей памяти, ну, ближайшие, прошедшие пару лет, наверное, точно не было. То есть достаточно редкое явление. Опять же, если вы занесли и плохо обработали скорлупу, ну, мы за этим как бы стараемся следить, у нас проподготовка идет, поэтому с этим все хорошо. А касаемо, допустим, к МАФАМ или БГКП, да, тут как раз обсемененность, то это очень редко. То есть, как правило, яйца внутри достаточно чистые. А вот антибиотики были относительно недавно. Ну, антибиотики, да. Насчет желтков и сальмонеллы. Вот я сейчас просто представила завтрак, яишенка. Этот желточек, он же вот, такой вот, да, не, вот тут и кроется, он обработанный, конечно, но явно не полчаса при 100 градусах. Ну да, кто-то же любит жидкий, да, желток, да. А там уже, да, здесь есть опасность. А сырные яйца, слушайте, для голоса, вот... Это тоже риск. Заболеть сальмонеллезом можно... Даже говорят, что для оперного там пения... Да, ну это непроверенный вариант. Это просто народные методы. На самом деле, для вокала, я думаю, есть более действенные вещи. Вообще мы не советуем. А что для вокала, прошу прощения, Андрей, что для вокала? Яйца сырые. Яйца сырые. Не только для вокала. Спортсмены же так часто делают. Да. Ну, это, получается, белок, да? Бодибилдеры какие-нибудь. А, ну там питательная вся масса. А вот мы не советуем. Да, для здоровья не стоит рисковать. Страшно. Так что... Для красоты можно. На весу, да? Нужно там на чашу положить здоровье, там, не знаю, красоту, спорт, голос и выбрать. И голод. Кому что охота. Мы с ним по большей части говорим, что можно это все занести, особенно вот эти всякие болезнетворные бактерии там у производителя, при перевозке, при хранении, в магазинах. А на стороне потребителя, может быть, тоже как-то сам потребитель может вполне быть виноват? Вполне возможно, если что-то дома не так... Вот товарное соседство на полках в том же холодильнике или, допустим, было какое-то, может быть, не очень хорошее мясо в плане, допустим, сальмонеллеза, его же не видно, да? И куда-то что-то потекло, затекло, вы не домыли, не убрали, вот, или грязными руками теми же, все возможно. То есть нужно здесь следить по всем параметрам и пунктам, мыть чаще руки, соответственно, вот яйца, допустим, вы готовите, кто не моет, берет руками, да? То есть нужно потом руки все-таки хорошо помыть, дабы никуда не влезть. А вот тоже очень интересно, если, допустим, мы в магазине приобрели некачественные яйца или некачественное мясо, это получается и вся партия такая же? Есть риск, ну, что возможно, вся партия, смотря что там найдется, да? Возможно, это просто хранение неправильное. И, может быть, эти яйца стояли где-то в другом месте, где было более... Причин много. Причин может. Много, да. Может быть, температурный жир там был более высокий, чем те, которые ближе к холодильнику, допустим, или еще что-то. Вот тоже интересно, как пробы отбираются? То есть вам уже приносят готовую? Нам, да, из партии. То есть все зависит от объема партии, соответственно, объем пробы. И вот мы выдаем заключение именно на ту пробу, которая поступает к нам в лабораторию. Но не на всю партию. Мы никогда при этом не знаем, что именно. Ну, я имею в виду бренд. Вот, у нас такая в этом смысле политика конфиденциальности, вот, чтобы все у нас было по-честному. Поэтому наши специалисты исследуют образец, который просто имеет номер, но не имеет названия. А потом узнаете уже по факту, когда итоги? Нет, ну это не мы. Наша система менеджмента, да, подразумевает под собой полную кодировку до захода в лабораторию и после выдачи уже протокола только на руки заказчику. О том, какая проба зашла к нам в лабораторию, знают только наши специалисты отдела приема, которые непосредственно ведут беседу с заказчиком, либо с инспекторами Россельхознадзора, которые в том числе кодируют на месте отбора пробы. Мы даже при приеме продукции в рамках государственного задания не знаем, откуда она пришла, с какого региона, место отбора. То есть это все, грубо говоря, засекречено для нас, как для испытателей. Поэтому вся политика конфиденциальности у нас соблюдается от принятия до выхода уже из исследования. Еще знаете, что бывает? Допустим, когда колбаса с куриным мясом, а в ней вдруг находится, допустим, свинина или говядина. Вот такое еще бывает. Это фальсификация уже. Обман. Да? Обман. Ну, он бывает, может быть, намеренный, а может быть... быть, наоборот, свинине птица, нет? По-разному, да. Чтобы дешевить свинину, подороже. Ну вот, ну по-разному бывает. А может быть, нечистое производство, да, когда на одном оборудовании делаются все виды колбас, допустим. И да, и оно там чуть-чуть не домывается. А какие-нибудь неожиданности были при исследовании? Ну, допустим, там, ладно, когда там мясная продукция, там и там просто разного вида мяса, да, фальсификат, да, неприятно, особенно тем, кому по разным причинам не хотят они есть, либо не могут есть ту же свинину. А, допустим, что-то там, не знаю, картон, бумага, чем нас еще обычно пугают. Такое бывает, да. Народные примеси. Да. Ну, возможно, не знаю, нам не попадалось особо. А касаемо, допустим, тех, кто не ест свинину или еще что-то, это вот у нас вирусологи делают. Угу. Отдел вирусологии, они на ПЦРе смотрят, чье ДНК там, то есть прям это только так. Потому что по-другому на глаз не определить. Животных, млекопитающих. Как интересно. Ну, то есть в составе курица, а в реальности не только. Вот так. Или наоборот. Угу. Кстати, вы проверяете только местных производителей, потому что нет. У нас и яйца, и курица могут возиться из-за границы. Тоже вам обращаются? Ну, получается, у нас сети? Зоны прям такой нет охвата. У нас, получается, либо Россельхознадзор. Есть пункты пропуска, да, через границу. Угу. Северная Осетия, к примеру, да. Там инспектора Россельхознадзора отбирают пробы, которые доставляются к нам уже в Российскую Федерацию. И мы, как подведомственный Россельхознадзору, как зона обслуживания нашего Северного Кавказа, мы исследуем эти пробы, которые заходят к нам уже в Российскую Федерацию. Ну, вот с рыбой такое регулярно у нас бывает, форель из Армении, которая вот именно в Верхнем Ларсе там отбирается проба и к нам поступает. У нас есть телефонный звонок, вопрос такой маркетингового характера, но очень интересный. Людмила к нам из Ставрополя дозвонилась. Добрый день. Добрый день. Пожалуйста, здравствуйте. Вы в эфире. Будьте любезны, представители лаборатории, ответьте на такой вопрос. Приходишь в магазин, сегодня мясо птицы продается по цене 159,90. Там бедро продается 199,90. Ну, это один вопрос. А почему на следующий день стоит на этой же тушке или на бедре, или на голени, или на поясничной, или лопаточной части стоит, на субпродуктах стоит цена минус 20%. Вы знаете, срок годности нужно. Если не в одном магазин придешь, то в другом точно так же. Это в основном Магнит, Пятерочки, там вот такое вот. Но в основном Магните. Спасибо большое за вопрос. Давайте порассуждаем, да, что это может быть. Ну, сейчас мы подумаем, да, как бы в сетевых магазинах такая фишка есть, но тут несколько вариантов. Либо подходит срок годности, либо, возможно, партия залежалась, так сказать, нужно быстрее распродать, чтобы новое, свежее быстрее выложить. Ну, это вот как бы больше обывательский такой случай. Ну, мы вот тут можем, кстати, немножко это в защиту наших магазинов сказать, что вот мы все время говорим, да, недобросовестный производитель или там плохое хранение или что-то. Да. А при этом, допустим, у нас в лаборатории обслуживаются наши крупные федеральные сети, которые в рамках своего внутреннего контроля качества и входного контроля проверяют продукцию в нашей лаборатории для того, чтобы принимать решение, будет ли она продаваться на прилавках магазинов или нет. Это вот частные заказы, которые мы делаем специально для торговых сетей. Вот, то есть они тоже со своей стороны качество контролируют, и мы не можем, конечно, говорить, что там продается вообще непонятно что и непонятно как. То есть на самом деле, ну, опасаться не следует. То есть если вы пришли в магазин, то там, ну, продукция вся должна быть качественная априори, вот так я скажу. Но все равно наши советы нужно иметь в виду, как говорится, предупрежден вооружен. Но есть такой вариант, возможно, производитель сам, да? Делать скидки какие-то на свои виды продуктов, то есть как бы в качестве акции, рекламы и так далее. Это один момент. Плюс вы сами всегда смотрите и проверяете, удовлетворяет ли вас внешний вид, запах, если это можно понюхать, все, что осязаемо. Пожалуйста, смотрите и выбирайте. Если не устраивает, то, конечно, лучше не брать. А вот что касается сроков годности, да, вы сказали, что, возможно, подходит срок годности. Ну, частенько такое бывает, да. Можно ли спустя день после срока годности употреблять, да, мясо или яйца, ну, например. Или день в день закончился, лучше или отказаться. День в день, ну, да. Правильно будет сказать, что нет, но тут ответственность каждый берет на себя сам. Вообще, как бы, такая что продукция должна изыматься там, уже в сети и на прилавках не лежать. Если прошел срок, то они должны... Нет, наверное, кинобрать. Я имею в виду, уже купили, а уже потом дома, да? Уже дома, ну что, плюс-минус один день. Как вы хранили, ну, если вот все нормально, вас все устроило, ну, приготовьте так прям, вот, чтобы вот наверняка... Взял, понюхал, вроде ничего. Можно вот доверять такому принципу? Доверяй, но проверяй. Если вы сырым будете есть, ну, лучше приготовить, термообработать. Устроить пир, то есть красиво это сделать, чтобы было вкусно, и вы были в этом уверены. Да. Кстати, я знаю, что многие покупают тоже там мясо, если мы о нем говорим, по акции, много сразу, и просто замораживают. Порционно, да. Порционно, да. Да, там моют, как-то обрабатывают. Хорош. И замораживают, как бы и срок годности приостанавливают. Он не истекает за это время. На паузу ставится. На паузу. А у вас какие-то, ну, у самих вас есть фишки? Вот как вы выбираете, яйца или мясо? Чем руководствуетесь? Ну, все зависит от того, где брать, допустим, да. Если это сетевые магазины, это один вариант отбора. А если это рынки? А если это рынок, на рынке вариантов еще больше. Единственное, что меня смущает, как бы, ну... Упаковано оно все-таки вроде как более безопасно, да, и меньше, мало ли кто там руками лазит. Но в общем и целом вы можете понюхать, пожалуйста, кусок. Если есть возможность надавить, допустим, на то же мясо, если оно свежее, как бы ямка при надавливании быстро выравнивается. То есть это уже говорит о том, что... Ага. Да, то есть такие нюансы. Ну и цвет, соответственно, вы смотрите. Если все устраивает, то почему бы нет? Если касаемо безопасности, вы можете попросить у продавца свидетельство... на продукт. То есть все проходит ветсанэкспертизу, да, на рынках, и заключение у каждого должно быть на руках. Единственное, мы не советуем, по традиции в каждом эфире об этом говорим, не советуем покупать вдоль дороги, из машины, из багажника, несмотря на привлекательные цены, несмотря на то, что это может быть, там человек будет заявлять, что он сам эту курочку вырастил собственными руками. Мы не рекомендуем этого делать, потому что это может быть небезопасно. А дома как-то сам человек может понять, что там мясо, яйца заражены чем-то? Нет, визуально это не определить. Никак? Нет, к сожалению. Поэтому приглашаем к нам в лабораторию. А как, кстати, обратиться в лабораторию? И любой ли человек может это может сделать? Любой, да. Да, нас очень легко найти. Мы находимся в Ставрополе на Старомалевском шоссе 34. У нас есть сайт, который тоже легко очень индексируется через любую поисковую систему. И там мы публикуем много полезной информации, в том числе о том, как выбирать продукты питания. И там есть все контакты, можно позвонить и заказать исследование. В общем, мы всегда рады открытым. Да, даже вы, если не знаете, на что вам хотелось бы происследовать, наши специалисты обязательно помогут в выборе исследований. Друзья, огромное вам спасибо за то, что сегодня пришли к нам в эфир. Тема очень интересная. Я думаю, если какие-то вопросы у наших слушателей остались, они могут нам их прислать на телефон WhatsApp, либо позвонить, а вам эти вопросы тоже передадим, а вы ответы получите. Сегодня у нас в студии были Елена Малькова, начальник отдела пищевой микробиологии и ветеринарно-санитарной экспертизы Северокавказского филиала Центра оценки качества зерна. Также у нас в гостях были Алла Лагашкина, ведущий микробиолог Северокавказского филиала Центра оценки качества зерна и пресс-секретарь ведомства Андрей Вертилецкий. Большое спасибо, что сегодня пришли в нашу студию. Спасибо вам, спасибо. Спасибо, надеемся, что так рассказали обо всем по чуть-чуть. Было полезно. Юлия Судикова. И Кирилл Лушников. Мы встретимся с вами завтра в 7.10 в программе «Утреннее шоу». Ну а пока передаем слово нашим коллегам в 18.10. Наш эфир не пропустите. О самом главном. О самом важном. О самом интересном. Говорим сегодня на радио России Ставрополье. По будням в 11.10 и 18.10. Радио России Ставрополье. Новые горизонты. Свежие новости, актуальные интервью, авторские программы, интересные гости, злободневные проблемы, хорошая музыка. Это и не только на FM-частотах для жителей практически всего края. В Ставрополе 95,6 FM, в Пятигорске 107,8, в Кисловодске 104,6 FM. В Буденновске 106,9, в Нефтекумске 106,3 FM. 107,4 в Ипатово, в Красногвардейском 107,9 FM. Радио России Ставрополье. Оперативно о главном.